Глава шестая. Употребив небольшое количество денег и лишь чуть-чуть лести, я получил к себе в номер видеомагнитофон. То ли отель оказался лучше, чем я думал, то ли мое выступление в баре убедило местное руководство, что я из тех постояльцев, к чьим нуждам стоит относиться с вниманием. Со все возрастающим нетерпением я дождался, когда некий тупой, как пробка, парень закончит возиться с очень простым подключением всех кабелей, после чего выставил его за дверь. Достав из кармана видеокассету, я тщательно ее осмотрел. На ней не было никаких надписей. Судя по количеству ленты на катушке, она работала минут 15-20, самой большей полчаса. Я подождал, пока мне в номер принесут кофе, мне просто не доставало его как элемента обстановки. Наконец кофе принесли, все еще достаточно теплый. Удивительно, но жареная картошка к нему не прилагалась. Я вставил кассету в аппарат. В течение 4 секунд на экране не было ничего, кроме помех. Затем послышался шум ветра, и появилось изображение высокогорного пейзажа. Вдали, словно на открытке, тянулись покрытые снегом вершины, ну, слишком недолго для того, чтобы их можно было узнать. Передний план представлял собой покрытый снегом ровный склон, на котором стояло мрачного вида здание, явно не кафе и не магазин лыжного снаряжения. Вокруг не было ни души, небольшая автостоянка пустовала, не сезон. Камера переместилась, показывая еще одно здание административного вида и тяжелые серые тучи над ним. Картинка держалась несколько секунд, слышалось хлопанье на ветру чьего-то рукава. Затем изображение сменилось, показав внутренность здания. Камера была расположена низко, словно снимали из укрытия, и сцена длилась лишь пару секунд. Я перемотал пленку и поставил ее на паузу. Видеомагнитофон был не из лучших, картинка дергалась на экране. Но я смог различить нечто вроде базы для лыжников с высоким потолком. Вдоль одной стены тянулась длинная стойка, вероятно, портье, но сейчас там никого не было. На стене позади нее висела большая картина, обычная чушь, сотворенная высокооплачиваемым, ну, явно обделенным талантом мошенником. Слева виднелся край высокого камина, сложенного из речного камня. Красочные языки пламени создавали уютную атмосферу. Коричневые кожаные кресла были аккуратно расставлены вокруг низких кофейных столиков, каждая из которых украшала лакированная деревянная скульптура, изображавшая почти полностью исчезнувшую природу Старого Запада — орел, медведь, индеец. Я снял ленту с паузы и со второго раза увидел, как кто-то собирается войти в помещение в тот самый момент, когда закончилась сцена. На стене промелькнула неясная тень, послышались чьи-то шаги по каменному полу. Затем изображение вновь переместилось наружу, на автостоянку. Видимо, с первой съемки прошло некоторое время, если предполагать, что она вообще делалась в тот же день. Ветер утих, небо стало чистым и ярко-голубым. Средний план того самого здания, которое, судя по всему, я только что видел изнутри. Перед ним на снегу стояли несколько человек, 7 или 8, хотя точно сказать было трудно, так как все они были в темной одежде и стояли близко друг к другу, словно беседуя. Я не мог различить ни одного лица и не слышал ничего, кроме шума ветра. Лишь в самом конце тот, кто держал камеру, произнес короткую фразу. Я прослушал ее 3, но так и не сумел разобрать. А потом, когда одна из фигур начала поворачиваться к камере, по экрану снова пошли помехи. Я остановил ленту, уставившись на дергающуюся картинку на экране. Что делать с тем, что я только что увидел, я не имел ни малейшего понятия. В любом случае, это оказалось совсем не то, чего я ожидал. Судя по качеству изображения, оно было снято с помощью цифровой видеокамеры, но ничего подобного я в доме родителей не видел. Видео могло быть снято практически где угодно, в центральной или северной части скалистых гор, в Айдахо, Юте или Колорадо, однако вполне вероятно, что место это находилось где-то в Монтане и, может быть, даже недалеко отсюда. Подобные места были мне хорошо знакомы. Жилые комплексы для богатых, самая красивая в окрестностях местность, окруженная частными владениями, так что богачи могли спокойно кататься на лыжах, не опасаясь наткнуться на кого-нибудь со средними доходами. Некоторые нанимали охрану, но большинство в ней даже не нуждалось. Стоило лишь перешагнуть границу, и сразу становилось ясно, ждут ли тебя здесь. Любой, замышлявший кражу со взломом, тут же постарался бы незаметно ускользнуть, потрясенный до глубины души. Вероятно, мои родители знали тех, кто обзаводился домами, откуда можно было прямо из дверей выкатиться на лыжную трассу. Возможно, они даже продавали им эти дома. И что с того? Я снова пустил воспроизведение. Послышался шум, музыка, крики, громкий разговор, размытые очертания чьего-то хохочущего лица почти вплотную к камере. Еще через пару кадров появился бар, в котором гуляла шумная компания. Вдоль одной стены тянулась длинная стойка, уставленная бутылками, и зеркало позади нее. Вокруг стояли группами мужчины и женщины, что-то крича друг другу, бармену и просто в потолок. Большинство выглядели молодыми, другие явно были среднего возраста. Все, похоже, курили, и в тусклом темно-желтом свете плавали клубы дыма. Стены были увешаны разноцветными и черно-белыми плакатами. В углу орал музыкальный автомат настолько громко, что звук искажался как в его громкоговорителях, так и в микрофоне камеры, так что я не мог даже понять, какая песня играет. Очевидно было, что действие происходит намного раньше, чем сцена в начале ленты. Не только из-за того, что видео выглядело так, будто его переписали с узкопленочного фильма, но и одежда его участников, если, конечно, это не была некая ретро-вечеринка с полным соблюдением подлинности, явно принадлежала к началу 70-х. Ужасные цвета, ужасные джинсы, ужасные прически. Моя реакция, вероятно, была примерно такой же, какая могла быть у их родителей. Кто эти чужаки? Чего они хотят? И неужели они слепы? Камера, покачиваясь и наклоняясь из стороны в сторону, двигалась вдоль бара. Судя по всему, снимавший то ли находился под действием галлюциногенов, то ли попросту был слишком пьян. В какой-то момент изображение сильно накренилось, словно он чуть не упал. За этим последовал громкий и продолжительный звук отрыжки, перешедший в отчаянный приступ кашля. Камера в это время показывала кусок залитого пивом пола. Потом изображение снова дернулось вверх и понеслось с такой скоростью, словно камера была привязана к бамперу автомобиля. Я слегка поднял в замешательстве брови, пытаясь избавиться от мысли о том, что, возможно, снимал мой отец. Некоторые махали рукой или смеялись, когда камера проходила мимо, но никто ни разу не выкрикнул ни одного имени. Затем камера неожиданно свернула за угол, открыв продолжение бара, где повсюду стояли и сидели люди. Посередине был бильярдный стол. Какой-то тип склонился по другую его сторону, готовясь нанести удар. Крупный, с большим носом и с почти полностью скрытым волосами, усами и бакенбардами лицом, он напоминал облезлого медведя. Позади него покачивалась длинноволосая блондинка, опираясь на кий так, словно тот был единственным, что не давал ей упасть. Она отчаянно пыталась сосредоточиться на игре, но, судя по всему, ей это не удавалось. Впрочем, ее партнер, похоже, чувствовал себя немногим лучше и никак не мог как следует прицелиться. У ближней стороны стола стояла еще одна пара, оба с киями в руках, повернувшись спиной к камере и обнимая друг друга за талию. У обоих были длинные каштановые волосы. На девушке свободная белая блузка и длинная темно-красная юбка в зеленый горошек. На мужчине запятнанные брюки клеш из грубой ткани и кожаная безрукавка мехом наружу. Блондинка подняла голову от стола и встретилась взглядом с камерой. Издав восхищенный возглас, она ткнула в объектив пальцем, удивительно точно, но при этом крайне неуверенно, словно выбирала между тремя разными картинами и забыла, на какую именно собиралась показать. Мужчина у бильярда поднял взгляд, закатил глаза и снова вернулся к так и незавершенному удару. Пара брюнетов повернулась кругом, и я понял, что ошибся в своих предположениях. Камеру держал в руках вовсе не мой отец. Сейчас это можно было с уверенностью сказать, поскольку вышеупомянутая пара оказалась моими родителями. Пока я смотрел на экран, открыв рот, отец криво ухмыльнулся и выставил перед камерой средний палец, мать высунула язык. Камера резко сместилась от них в сторону игрока в бильярд, который, наконец, ударил по шару и промахнулся. Я нажал на паузу и перемотал пленку немного назад. Мои родители повернулись кругом. Отец ухмыльнулся и выставил средний палец. Мать высунула язык. Я снова нажал на паузу и уставился на экран. Моя мать никогда не была крупной женщиной, но и особо стройной не была тоже, и двигалась с грацией лайнера на буксире. Женщина, которую я видел перед собой, весила около 120 фунтов, и вес этот весьма удачно был распределен по ее фигуре. Даже еще толком не осознав, о чем я думаю, я понял, что если бы я вошел в бар и увидел ее вместе с другим парнем, немедленно завязалась бы драка. Рядом с такой женщиной можно было почувствовать себя настоящим самцом. Впрочем, нельзя сказать, чтобы отец не смог постоять за себя. Он выглядел чуть тяжелее, чем я всегда его помнил, но двигался легко и весьма элегантно. Из него вполне мог бы получиться хороший актер. Они выглядели прекрасной парой. Настоящими живыми людьми, которые любили друг друга и занимались сексом. Но самое главное, они выглядели молодыми. Удивительно молодыми. Сцена продолжалась еще минут 5. Ничего особенного не происходило, если не считать того, что я увидел, как играл в те времена в бильярд мой отец, а играть он умел. По-настоящему. Когда человек-медведь промахнулся и, шатаясь, отошел от стола, отец отвернулся от камеры и склонился над сукном. Он даже не стал обходить стол, чтобы выбрать лучшую позицию. Он просто ударил по ближайшему шару, шар упал в лузу. Отец начал медленно перемещаться вокруг стола, глядя на него с безразличным видом человека, который собирается положить все шары в лузы, и именно с этим намерением подошел к столу. Следующий шар тоже попал в цель, прокатившись около фута вдоль борта, и следующий за ним, словно оттолкнувшись от куска резины. Мать с радостным возгласом хлопнула его позаду. Красивым двойным ударом положив шар в центральную лузу, он толкнул кием, лежавший посреди стола, последний шар и отошел, даже не дожидаясь, когда тот упадет. Игра закончилась. Он подмигнул медведеподобному, который снова закатил глаза. Так же, как тот привык к наглости человека с камерой, он, судя по всему, привык и к тому, что отец с разгромным счетом обыгрывал его в бильярд. Все было как всегда. Эти люди очень хорошо друг друга знали. Ничего особенного не происходило, если не считать того, что мать начала танцевать с блондинкой, а потом пустилась в пляс, выбрасывая в разные стороны руки и ноги и щелкая пальцами. Я встречал подобное в фильмах по телевидению в исполнении профессиональных танцоров, но никогда по-настоящему пока не увидел, как это делала моя мать, отбивая чечетку в такт музыки, приоткрыв рот и полузакрыв глаза. Я вдруг обнаружил, что думаю о ней, как о по-настоящему крутой девушке. Ничего особенного не происходило, если не считать того, что пока медведь старательно устанавливал шары в центре стола, отец снова сел на табурет у стойки и сделал несколько глотков пива. Мать, все еще продолжавшая танцевать, подмигнула ему, а он подмигнул ей в ответ. Я понял, что они не настолько пьяны, как все остальные в баре. Они проводили время в свое удовольствие, но у них была работа, и они прекрасно осознавали, что утром в понедельник им вновь придется к ней вернуться. Если подумать, то, вероятнее всего, отец уже тогда был риэлтором, несмотря на кожаную меховую безрукавку и прохудившуюся футболку. Несколько лишних фунтов вовсе его не портили, ширина его плеч вполне соответствовала весу, и он выглядел скорее мощным, нежели толстым. Еще немного, и он вполне мог начать терять форму, но в тот момент он просто выглядел кем-то, на кого не стоило случайно натыкаться, если он шел навстречу с подносом, уставленным пивными кружками. Однако заметно было, что лишний вес он начал набирать недавно и чувствовал себя из-за этого несколько неуютно. Он то и дело отводил назад плечи, явно их разминая, но, кроме того, как я подозревал, еще и для того, чтобы удостовериться, что держит их ровно. Позднее он начал заниматься бегом трусцой и упражнениями в тренажерном зале и никогда больше так не выглядел. Но почему-то, сидя в номере отеля в Дайерсбурге и наблюдая, в общем-то, безобидную картину, я вдруг испытал странное чувство, будто кто-то не сильно ткнул меня в живот. Закурив сигарету, я даже не знал, что он когда-то курил, Он рассеянно приподнял футболку на груди и снова ее отпустил, так чтобы она лучше улеглась на его едва заметном брюшке. Я перемотал пленку немного назад и снова проиграл ту сцену, а потом еще раз, наклонившись вперед и прищурившись, движение было безошибочным. Я сам порой так делал. Это был жест человека, осознававшего собственное тело и его недостатки даже посреди веселой вечеринки. Он явно уже делал так и прежде, но это еще не вошло в привычку настолько, чтобы превратиться в некую причуду. И еще в большей степени, чем сама его футболка, пивные кружки и радостные возгласы вокруг, чем танец моей матери и тот факт, что отец явно когда-то отлично владел бильярдным кием, этот маленький жест делал непостижимой мысль о том, что теперь их нет в живых. Шары, наконец, вновь расставили на столе, и отец встал, приготовившись разбить пирамиду, с таким видом, словно шару битку предстояло запомнить этот удар на всю его короткую шарообразную жизнь. И неожиданно в этот момент сцена оборвалась, как будто в камере закончилась пленка. Прежде чем я успел снова нажать на паузу, изображение сменилось другим. Совершенно другая обстановка. Дом, гостиная, темная, освещенная свечами. Картинка была тусклой, оптика явно не справлялась со слабым светом. Тихо играла музыка, и на этот раз я узнал мелодию из звуковой дорожки к фильму «Волосы». На полу стояли винные бутылки разной степени полноты и несколько переполненных пепельниц. Мать полулежала на низкой кушетке, напевая в такт мелодии, а на коленях у нее лежала голова медведя, который сворачивал у себя на груди самокрутку. «Поставь пропедиков». Невнятно пробормотал он. «Поставь». Камера плавно переместилась в сторону, показав еще одного мужчину, лежавшего ничком на полу. Позади него сидела блондинка, глядя на аккуратный ряд свечей в блюдцах, разложенных у него на спине. Очевидно, он уже достаточно долго пребывал в бесчувственном состоянии, чтобы его можно было считать мебелью. Я предположил, что это тот самый, который снимал в баре. Девушка медленно и непредсказуемо наклонялась вперед, удерживаясь в сидячем положении исключительно усилием воли. Теперь стало заметно, что она старше, чем казалось раньше, явно лет 25, может быть, даже 30, и выглядела из-за этого несколько неуместной в подобной сцене. Я понял, что если я наблюдаю события начала 70-х, то моим родителям должно быть примерно столько же. Это означало, что я уже родился. «Поставь!» — продолжал настаивать медведь, и камера резко придвинулась к его лицу. «Поставь!» — «Нет!» — со смехом произнес голос совсем рядом с микрофоном, подтвердив мое предположение о том, что сейчас камеру держит в руках мой отец. Ему это удавалось намного лучше, чем тому, который теперь валялся на полу. «Мы уже слушали эту песню миллион раз». «Потому что она клевая», — энергично кивнув, заявил медведь. «Про то, как там... А черт!» Камера отъехала назад, показывая, что он уронил самокрутку. Вид у него стал совершенно потерянный. «Черт, опять все сначала! Я этот косяк всю мою жизнь пытаюсь забить. С тех пор, как родился. Его еще гребаный Томас Джефферсон начал забивать и оставил мне завещание. Мол, я могу либо забить косяк до конца, или получить его усадьбу Монтичелло». «К черту усадьбу», — сказал я, — «хочу травку». «И всю свою жизнь я забивал этот косяк, как честный слуга. А теперь его больше нет». «Больше нет», — повторила блондинка и захихикала. Продолжая напевать в такт мелодии и не пропустив ни единой ноты, мать наклонилась и взяла принадлежности из трясущихся лап медведя. С видом знатока, держа бумагу в одной руке, она разровняла на ней указательным пальцем табак и потянулась за наркотиком. «Забей косяк, Бет!» — шумно радовался медведь, явно воодушевленный подобным поворотом событий. «Забей, забей, забей!» Камера показала крупным планом самокрутку, затем снова отъехала назад. Все было уже почти готово. К этому времени у меня глаза чуть не вылезли на лоб. Моя мать только что забила косяк марихуаны. «Поставь!» — продолжал упрашивать медведь. «Поставь песню про педиков!» «Давай, Дон! Старина Дон! Поставь ее! Дон, поставь!» Мать продолжала напевать. Камера развернулась и вышла из комнаты в коридор. На полу лежала куча небрежно брошенных пальто. Я увидел кухню слева и лестницу справа и понял, что это наш старый дом в Хантерс-Роке. Мебель и обстановка полностью отличались от тех, что я помнил, но помещения были теми же самыми. Широко раскрытыми глазами я смотрел, как камера движется через холл, а затем начинает подниматься по лестнице. На мгновение наступила темнота, лишь снизу слышался приглушенный голос медведя, который ревел, даже не пытаясь попасть в тон: «Педерастия, садомия, филляция, кунилингус». Отец поднялся на верхнюю площадку и ненадолго задержался, что-то бормоча себе под нос. Потом снова двинулся вперед, и я, вздрогнув, понял, куда он направляется. Внизу теперь наступила тишина, и слышалось только его дыхание и тихое шуршание ног по ковру. Отец открыл дверь в мою комнату. Сперва было темно, но постепенно в просачивающемся с площадки свете стало можно различить мою кровать возле стены и спящего в кровати меня. Вероятно, мне было лет 5. Видна была лишь макушка, часть щеки, на которую падал свет, и кусочек плеча в темной пижаме. Стена была зеленого цвета, а ковер коричневым, какими они и были всегда. Отец постоял минуты 2, не говоря ни слова и не двигаясь с места, просто держал камеру и смотрел на меня, спящего. Я тоже сидел и смотрел, едва дыша. Доносившийся с кассеты звук изменился, словно внизу заиграла другая мелодия. Послышались чьи-то тихие шаги по ковру, затем смолкли. Я понял, даже еще ничего не видя и не слыша, что мать теперь стоит рядом с отцом. Камера еще несколько мгновений показывала мальчика в кровати, меня. Потом она медленно сместилась влево. Сперва я предположил, что они уходят, но потом понял, что камеру просто развернули в другую сторону. Повернувшись на 180 градусов, камера остановилась. Родители смотрели прямо в объектив. Лица их полностью заполняли кадр, и никто из них не выглядел пьяным или обкуренным. Казалось, они смотрят прямо на меня. «Привет, Уорд», — тихо сказала мать. «Интересно, сколько тебе сейчас лет?» Она бросила взгляд за камеру, вероятно, на спящего мальчика. «Интересно, сколько тебе сейчас лет?» — повторила она, и в голосе ее прозвучала грусть. Отец продолжал смотреть в камеру. Он был лет на 5, может быть, на 6 младше, чем я сейчас. Тихо, но без особой любви во взгляде, он произнес: «А мне интересно, кем ты стал?» Шум и помехи. Кто-то прошел мимо двери номера, катя тележку. Я не остановил ленту. Я не в силах был пошевелиться. Последняя сцена тоже была снята узкопленочной камерой, но цвета выглядели более блеклыми, размытыми, будто выцветшими. По всему экрану мелькали темные полосы и пятна, из-за чего изображение казалось отдаленным, а движения медленными и неторопливыми. В большое окно светит ярко-желтое солнце. За окном быстро проносятся деревья, сливаясь в зеленую полосу. Слышен размеренный стук колес поезда и какой-то еще тихий звук, которого я не смог разобрать. Лицо моей матери, еще более молодое. Волосы у нее на этот раз короче и лоснятся от лака. Она глядит в окно на пролетающий мимо пейзаж. Повернула голову, смотрит в камеру. Взгляд ее словно устремлен куда-то далеко. Она слегка улыбается, и камера медленно опускается. Внезапная смена кадра — широкая городская улица. Я не мог понять, где именно, и мое внимание привлекли формы и окраска припаркованных у обочин автомобилей, а также одежда на немногочисленных прохожих. Машины отличались особым стилем, чего нельзя было сказать о костюмах, платья же были достаточно короткими. Я не слишком разбирался в подобных вещах, чтобы отнести их к какому-то определенному времени, ну, предположил, что это где-то конец 60-х. Камера двинулась вперед со скоростью пешехода. В левой части кадра то и дело появлялся затылок моей матери, словно отец шел позади нее чуть правее. Непонятно было, что именно он снимает. Улица не представляла особого интереса. Справа находилось нечто вроде универмага, слева небольшой сквер. Деревья были покрыты листвой, но она выглядела увядшей. Камера держалась на одной высоте, не смещаясь ни вверх, ни вниз, ни в стороны. Они не пытались обратить на что-либо внимание друг друга. Более того, вообще не говорили ни слова. Чуть позднее они перешли через дорогу и свернули на пересекавшую ее улицу. Кадр снова сменился. Улица стала чуть уже, возможно, она находилась дальше от центра города. Похоже, что родители поднимались по склону крутого холма. Мать шла перед камерой, и ее было видно, начиная от плеч. Неожиданно она остановилась. «Может, здесь?» — спросила она, оборачиваясь, и я увидел на ней делового вида темные очки. Камера на мгновение накренилась, словно отец отвел взгляд от объектива, оглядываясь вокруг. «Чуть дальше!» — послышался его голос. Они снова пошли вперед и шли так около минуты, затем остановились опять. Камера описала круг, показав быструю панораму холмистого города, высокие здания по обеим сторонам улицы. Судя по вывескам, первые этажи занимали продуктовые магазины и дешевые рестораны, но окна верхних явно были окнами квартир. На тротуарах у витрин стояли люди в шляпах, оценивающие, разглядывавшие товар, другие входили и выходили из дверей магазинов. Оживленный район, обитатели которого спешили домой на обед. Мать обернулась к камере и кивнула, словно с некоторой неохотой. Новый кадр, снятый чуть позже, слегка с другой точки, но на вершине того же самого холма. Если до этого светило утреннее солнце, то теперь тени удлинились. Близился вечер, и улицы почти опустели. Мать стояла, опустив руки. Откуда-то сбоку донесся странный всхлипывающий звук. Я понял, что он похож на тот, который я слышал в поезде. Камера слегка шевельнулась, как будто отец протянул руку, чтобы к чему-то прикоснуться. Затем мать слегка переместилась вперед, или он отступил назад. Послышался резкий выдох отца. А потом, 35 лет спустя, мой собственный. Мать держала за руки двоих маленьких детей, одного и того же возраста и одинаково одетых, хотя на одном был синий свитер, а на другом — желтый. Им было чуть больше года, может быть, полтора, и они неуверенно стояли на ногах. Изображение детей в кадре приблизилось. Волосы одного были коротко подстрижены, у другого чуть длиннее. Лица нельзя было отличить друг от друга. Камера снова отодвинулась. Мать отпустила руку одного из детей с более длинными волосами и в желтом свитере с маленьким зеленым ранцем на спине и присела рядом с другим. «Скажи «до свидания», — попросила она. Ребенок в синем свитере неуверенно посмотрел на нее непонимающим взглядом. «Скажи «до свидания», Уорд». Двое детей посмотрели друг на друга. Потом ребенок с короткими волосами, тот, который был мной, снова обернулся к матери, ища поддержки. Она взяла мою руку и подняла ее. «Скажи «до свидания». Она помахала моей рукой, затем взяла меня на руки и встала. Второй ребенок посмотрел на мать и с улыбкой протянул руки, чтобы его тоже подняли. Я не мог с точностью сказать, мальчик это или девочка. Мать зашагала по улице размеренно, не спеша, но не оглядываясь назад. Камера оставалась направленной на второго ребенка все время, пока отец спускался следом за матерью с холма, где того так и оставили. Ребенок молча стоял на вершине холма, все больше отдаляясь от камеры. Он даже ни разу не заплакал, по крайней мере, до тех пор, пока не оказался настолько далеко, чтобы уже ничего нельзя было услышать. Затем камера свернула за угол, и ребенок исчез. Изображение вновь сменилось помехами, и на этот раз ничего больше не последовало. Через минуту лента сама остановилась, а я продолжал сидеть, тупо таращась на собственное отражение в экране. Нашарив пульт, я перемотал ленту назад и, поставив ее на паузу, уставился на застывшую картинку брошенного на холме ребенка, прижав руки ко рту.